Тюрьма. Экка прихватила жаром. Витя уже забыл, как это бывает. Он намыливал себе голову, безжалостно царапая ее ногтями. Горячая вода смывала мыло, а он еще и еще мылил. Примороженные пальцы болели, их нестерпимо ломило, но Витя терпел, потому что баня. Он добросовестно тер мочалкой коленки, шею, до спины не доставал, хотя очень старался, даже подпрыгивал на месте. В густом пару, как в темной ночи, ничего и никого не видно, и Витя совсем не стеснялся. Он слышал, как рядом кто-то покряхтывал от удовольствия. Щедро лилась вода из тазика, но никого не видно. Хорошо. Витя тоже покряхтывал, даже ахал, когда опрокидывал на себя очередной ушат воды. Мылся он долго, с удовольствием. Вышел из бани красным, распаренным до изнеможения. Он к одежде, которую оставил вот тут на лавке, как сейчас помнит, а одежды-то нет. Дела. А ему как теперь, голым? Остановился посреди предбанника, не знает, что и думать. «Да не украли твое добро, не украли!» К нему шла высокая, полная женщина в очках. Витя заградился полотенцем, застеснялся. «Сожгли мы его. Нечего заразу под дедприемнику разносить. На вот, надень!» Она протянула мальчику новую одежду. «Ничего себе! Белоснежная майка, трусы, рубашка фланелевая, ненадеванная, мягонькая. Вот так бы и гладил. А штаны-то штаны! У Вити отродясь таких не было. Сукно черное, плотное, будешь нарочно рвать, не получится. Длинные взрослые штаны». Вырядился. Непривычно, но приятно. Перед баней Витю постригли. Помазали ему голову чем-то противным и липким, от вшей. Пушистые промытые волосы рассыпались, Витя все приглаживал их рукой. Да! Это был детский приемник-распределитель в Свято-Даниловом монастыре. Почему-то его называли тюрьмой. Для Вити это сразу стало загадкой. Какая тюрьма? Моют, одевают, кормят. Но даже живущие в приемнике дети говорили, что они живут в тюрьме. Чудные. Витю поселили в очень большую светлую комнату, в которой кроме него было еще 20 мальчиков. Чистая постель. Тюрьма. Скажут тоже. Сестра его жила здесь же, на 4-м этаже, брат на 3-м. Витя не верил своему счастью. Но уже через несколько дней пережитый Витей ужас оказался для детской души непосильной ношей. У мальчика началась депрессия. Он замкнулся, ни с кем не разговаривал, есть не хотел. Его определили в лазарет. Он лежал тихонечко целыми днями на больничной койке, смотрел в окошко, за которым пусть пока робко, но все чаще и чаще заявляла о себе весна. Синело небо, подмораживало реже, солнце набирало силы, уже не просто светило, пробовало пригревать. К нему в лазарет приходила та высокая, полная женщина в очках. Витя уже знал, что зовут ее Валентина Поликарповна и что она воспитатель детского приемника-распределителя. Он не очень ее любил, побаивался. Уж больно неразговорчивая, глаза через очки смотрят строго. Если спросит о чем-то, то кажется, будто команды дает. Она заходила к Вите, садилась рядом на краешек длинной скамейки, спрашивала строго. «Хандриш?» Витя молчал. Соглашаться, что хандрит, не хотел. А говорить «не хандрю» было бы неправдой. Он сам не понимал, что с ним происходит. На сердце наваливалась вдруг такая усталость, и короткая радость вдруг померкла. От бани, от сытной еды, от того, что не стреляют из автомата. Как-то стало все равно. Вот и весна за окошком, а ему и весна все равно. А ведь как ждал! В Боровске, когда лежали они на каменном полу церкви, на пучке соломы, окоченевшие, несбыточным счастьем казалась весна. Вот она теперь за окошком, а все равно. «Значит, хандришь?» — Валентина Поликарповна то ли спрашивала, то ли утверждала. Голос грубый, скорее всего, прокуренный. «Да нет, так просто. Мне все равно». Воспитательница глядела в окно, молчала. «Да», — произнесла она задумчиво, — «такие дела». И вдруг посмотрела в упор, когда пяток взглядом просверлила. «А молиться ты умеешь?» И опять в окно, равнодушно, отвлеченно. Витя ожидал чего угодно, только не такого вопроса. Он испуганно смотрел на воспитательницу, та в окно. «Умеешь?» — спросила еще раз, не поворачиваясь. «Умею», — пролепетал Витя. «Отец учил. Я помню, иже еси на небесех», — и с горечью добавил. «У нас Библию украли. Папа спрятал в тайник, а ее украли». «Ничего», — махнула рукой воспитательница, — «после войны новую купишь». «А еще фотокарточки украли, мамины, папины», — разоткровенничался Витя. «Сволочи», — припечатала Валентина Поликарповна, — «фотки-то зачем понадобились? Ведь чужие, лишь бы украсть». Она подошла к Вите. «Давай молиться, повторяй за мной. Отче наш, иже еси на небесех». Витя еле слышно повторял. Он лежал бледный, с темными кругами под глазами. Тоненькая ручка поверх одеяла послушно творила крестное знамение. А Валентина Поликарповна стояла прямо, немного закинув голову, повернувшись в сторону окна, как к иконе. Да оно и правда. Созданный на радость Божий мир плескался за окном детского приемника-распределителя в Даниловом монастыре, как икона нерукотворная в ослепительно ярком окладе набирающего силу солнца. «Ну вот», — помолились, — воспитательница громко и с облегчением вздохнула. «Ты, парень, не хандри. Хандра — это последнее дело». Витя и рад бы не хандрить. Он ведь не по своей воле, он вообще-то веселый, но не получается. Отвернулся к стенке. Валентина Поликарповна присела рядом на скамейку. «Хочешь, я тебя рассмешу?» Витя от неожиданности повернулся, ошарашенно на нее посмотрел. Она, ну никогда бы не подумал, резко перекинула ногу через скамейку, села на нее верхом, схватила лежащее на лавке Витина полотенце и, размахивая им, запела прокуренным басом: «Мы красные кавалеристы, и про нас блинники речистые ведут рассказ». Она смешно подпрыгивала верхом на скамейке, как на резвом застоявшемся жеребце, толстая, большая, пристукивая по полу широкими каблуками массивных черных ботинок. «Мы красные кавалеристы!» Витя уже не замечал, что улыбается во весь рот, а в конце песни он даже негромко хихикнул. А когда Валентина Поликарповна, тяжело дыша и вытирая рукавом пот, допела, Витя доверчиво сообщил: «Я знаю эту песню. Ее командир пел, когда мы отряд к линии фронта выводили. Солдаты устали, а он как запел. Здорово!» С того дня и пошли дела на поправку. Понемногу, но чуть-чуть, но Витя выбирался из депрессии. Конечно, он ничего не забыл, но память будто жалилась над ребенком. Из боли, от которой хотелось кричать, выть, прятаться, она бесформенно растеклась по детскому сердцу, как-то размылась, будто сама испугалась своей жестокости. Витя выздоравливал. К нему в лазарет прибегали Маша с четвертого этажа, Ваня с третьего. Приносили книжки. Сначала читать не хотелось, а потом втянулся, только давай. кормили в лазарете 3 раза в день. Витя скоро поправился, вернулся в свою комнату на 2-м этаже. И хотя еще кое-где лежал снег, в воздухе уже пахло весной, и Витя очень радовался ее приходу. А еще он любил гудки паровозов. Рядом с их тюрьмой проходила железная дорога. Поезда возвещали о себе легким подрагиванием стен, близким стуком колес, который в ночи угадывался безошибочно, и паровозными гудками. Какой мальчишка останется к ним равнодушным? Гудки приводили Витину душу в такое томление, что он готов был выпрыгнуть в окошко, совершить побег из тюрьмы, бежать по шпалам вслед за распевающим свои раззадоривающие песни исполином. Хотелось трудиться на благо Родины, исколесить любимое Отечество вдоль и поперек, хоть на поезде, хоть пешком. Тягостное военное время радоваться не мешало. Все вокруг чего-то ждали, на что-то надеялись. И это что-то имело свое определенное название — победа. Но пока его не очень часто произносили вслух. Маловато было пока оснований, и только задиристый паровозный гудок дерзко пронзал ночь, и мальчик, лежащий на казенной кровати, в казенных трусах и казенной майке, слушал его как музыку, лучше которой и не надо. Казалось ему, что гудок тоже требовал от него «не хандри». Только в отличие от басовитой воспитательницы требовал это тоненько, хотя настырно.